9 мая посол Германии Томас Шепер и посол Польши Кристоф Чвин в Пхеньяне устроили совместно прием в честь Дня Европы. На прием были приглашены директор 2-го Европейского департамента Ким Сонгюн и другие представители Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, дипломатические представители разных стран и представители международных организаций в Пхеньяне. Дипломатические представители говорили, что желают смягчения ситуации на Корейском полуострове и принятия мер по мирному решению всех вопросов путем переговоров и консультаций.